Хозяин не преминул проверить и был посрамлен. Действительно, счет в Лионском банке. Домовладельцу с улицы Мари-Роз было невдомек, что сумма эта, кстати, измеряемая цифрами отнюдь не астрономическими, принадлежит партии и по существу положена на счет грядущей русской революции. Вот они, некрашенные табуретки. Я увидел в этом французском пролетарии, ставшем хранителем Парижского музея Ленина, человека колоритного, чья речь отмечена и живостью ума, и юмором, и тем завидным блеском слова, по которому безошибочно опознается француз. А как вам видятся годы жизни Ленина в Париже? Что, на ваш взгляд, было в парижские годы его жизни главным? Лежандр нелегко поднимает большую руку, трет висок, трет упорно, будто пытается добраться до мысли самой заветной. «Главное, — спрашивает он, — спрашивает не столько нас, сколько себя, — по-моему, желание подготовить кадры революции, собрать интеллигентов и рабочих, убедить одних помогать другим. Задачи общенациональные и общеклассовые. И вам удалось добыть нечто такое, что было неизвестно до вас? Добыть сегодня нечто новое — задача нечеловечески трудная, — говорит он. То, что сделал я, скромно весьма, но по-своему значительно. Я пытался восстановить своеобразную географию русского Парижа той поры, точнее, 14-го района Парижа. Многое из того, что делал Ленин для русских рабочих, он сделал здесь. Я вам сейчас все это покажу. Лежандр ведет нас к витрине. Старые парижские фотографии, старые французские открытки, восстанавливающие облик улиц, площадей, парков, домов, кафе, какими они были в начале века. Именно в начале века, так как время смело все это почти начисто. Вот та самая церковь, которая позднее была закрыта и приспособлена под театр. В этом театре бывал Ленин. А здесь помещалось своего рода русское кафе, где собирались сподвижники Ленина. А так выглядел парк Мансури. Впрочем, все это вы увидите сейчас воочию. У 14-го района Парижа великие традиции. Здесь коммуна дала бой версальцам, а в годы сопротивления здесь и дома, и церкви были оплотами борьбы. Он тянется взглядом к окну. Видите церковь? Да, напротив. Немцы взяли настоятеля прямо в церкви и повели на расстрел. Мы выходим с Лежандром и медленно идем улицами и площадями 14-го района. Да, вот он, Париж Владимира Ульянова. Париж французских рабочих и ремесленников, у которых большевики нашли сочувствие к русским делам. Открытки Лежандра, которые мы видели сейчас под толстым стеклом витрины, точно пришли в движение, хотя дома и площади изменились неузнаваемо. А вот там, справа, начинается знаменитый парк Мансури, где часто бывали Ульяновы. Я чувствую, как хорошо Антуану Лежандру шагать вместе с нами по улицам и площадям 14-го района и вспоминать то далекое время, будто только ему и под силу это сделать. Мне по душе мой спутник. Наклон его сгорбленной фигуры, прищур его глаз по-стариковски влажных, которые он сушит цветным платком. Мне кажется, что в самой судьбе Лежандра казалось то большое, что определяет самую суть того, что делал здесь, в Париже, Ленин. Вот вы и сказали, товарищ Лежандр, поднять к свету рабочих. А как это было у вас, товарищ Лежандр? Ведь вы в прошлом пролетарий. Он как-то растерялся, ожидал любого вопроса, но только не этого. В самом деле, речь идет о Ленине, и вдруг Лежандр. Однако вопрос задан, и надо отвечать. Вы хотите знать, как это было у меня? Да, товарищ Лежандр. И вновь его большая рука потянулась к виску и принялась его мучительно и упорно тереть. Вот это забавно, воскликнул Лежандр, просияв. У меня был дед, человек бедовый и не лишенный понимания жизни. Он много видел в жизни, умел рассказывать. Послушать его, и точно пелена спадает с глаз. То, что было скрыто от тебя, вдруг стало видимым. Нет, он не был ученым человеком, он был рабочим, но рабочим с замахом, с мыслью. Вот однажды он мне рассказал о своей жизни в Швейцарии, о том, как встречал там эмигрантов из разных стран земного шара. В то время Швейцария была для гонимых островом спасения на большой дороге в океане. Долетишь — останешься в живых, не долетишь — под тобой вода. И однажды дед встретил там русского политического. Как отметил дед, русский оставил Россию и бежал в швейцарские горы, спасаясь от царя. Я уж не знаю, что говорил русский деду, да только дед повторял. Он все расспрашивал, как живут французы, приезжающие в Швейцарию на заработки. Расспрашивал дотошно. Даже не очень понятно, сам русский, а хотел знать про французов. Дед встретил русского и, казалось бы, должен был забыть. Мало ли людей встречает человек, если ему не сидится на месте. Дорога. Дед должен был забыть того русского, а не забыл. Почему? Вот почему. Послушай, Антуан, ты знаешь, кто был тот русский, который расспрашивал меня, как живут французские рабочие в Швейцарии? Ленин. Я увидел его фотографии в газете и опознал. Это он. Как припомнил дед теперь, русский не только расспрашивал, но и сам говорил. И прежде всего о том, что свобода рабочих – дело самих рабочих. Короче, дед разбудил во мне и пролетария, и человека, а позднее революционера. Такой жажды грамоте, какая была у нас, нынешней не знаю. Мне часто приходится писать разные бумаги. Музей — это целое учреждение, хотя в музее я один. Я пишу эти бумаги от руки. Нынешние все пишут на машинке, а я от руки, удобно. Зачем таскать на своем хребте машинку, все 100 ее колес, рычагов и катушек, когда рука всегда с тобой? Честное слово, удобно. Мои друзья знают мою руку. Антуан, ты не пишешь, а печатаешь. Что можно ответить на это? Печатаю. Целые книги напечатал без наборной кассы и печатного станка. Голой рукой напечатал. Вот этой. И книгу Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», и труд Ленина «Государство и революция». Да, составил целую библиотеку из книг, переписанных вот этой рукой. Разумеется, не от любви к искусству гнул спину и скрипел пером. Купить книгу было не в моих возможностях, а учиться очень хотелось. Да что говорить, если решился книгу переписать, представляете, как сильна была страсть к учебе? И только я один и знаю, что значит переписать книгу. Вот вам и Лежандр. Честное же слово, не думал, что в середине 20 века в центре Европы встречу человека, возродившего одну из самых древних профессий Земли – переписчика книг. Вот какого человека я встретил в Париже. Мне показалось, что Лежандр неспроста рассказал нам о том, как он переписывал книги. Он хотел нас подвести к тому главному, о чем заговорил в начале. Собрать воедино самых ученых людей и обратить их знания на пользу рабочих – вот ленинская идея школы в Париже. Рабочая академия. Да, пожалуй, академия впервые в истории. Он и на Капри поехал с этой целью. Лежандр задумался. Да, пожалуй. Мы сейчас огибали парк Мансури, а Елизавета Ивановна вспоминала начало 40-х годов, когда Париж был под немцами. Где-то здесь, в подполье, работал Маньян. Я шла через весь Париж, чтобы показать мужу нашего среднего сына Алана. Сын рос без отца. Мы сидели с Маньяном поодаль на скамье, а сын играл в мяч. Когда мяч закатывался под скамью, Алан просил Маньяна: «Дядя, достань, пожалуйста, мяч». Я продолжал путешествие. Незримо мои мысли были обращены к тому, что я увидел в Париже, что предстояло увидеть в Милане на Капри. Незадолго до поездки я слушал пластинку с записями речей. Говорили Луначарский, Красин, Петровский, Калантай, Шлихтер, Семашко. Я слушал их впервые. Впечатление было сильным. Да, наверное, это единственный случай в истории, когда политическая партия была и своеобразной академией, дававшей людям представление о мире. Собственно, расчет заключался в том, чтобы человек сбросил с глаз своих пелену невежества, чтобы человек прозрел. В этом свете, только в этом, мне хотелось взглянуть и на поездку Ленина на Капри. Эта поездка определяла нечто очень существенное, что было свойственно взглядам Ленина на призвание интеллигента в борьбе за новую Россию. Быть может, те несколько дней, которые он провел там, очень помогли ему еще раз осмыслить, как необходимо рабочему делу новая интеллигенция. Ведь знаменитая рабочая школа в Париже возникла вскоре после Капри. И еще. Наверное, к тому, что в страдную октябрьскую ночь 1917 года под кровом Смольного собрались самые могучие интеллекты России, старые и новые, выросшие с 15-летия октябрю предшествующие среды рабочих людей причастен